Глава 34. Я очнулся. Вот так сюрприз. Высоко в небе светит луна, а на лбу лежит прохладная ладонь. «Ну же, Гарри!» — тихо шепчет Мёрфи. «Не умирай!» Я мигнул. «Мёрф, ты все-таки меня подстрелила!» «Не могу поверить!» Она утерла слезы и мягко сказала. «Болван!» «Надо падать, когда просят». «Я был занят». Она оглянулась через плечо на лежавшего неподалеку Макфинна. «Я поняла это позднее». И перевела взгляд куда-то за мою спину. «Не переживай, я тебя прощаю», — сказал я, полагая, что напоследок вполне уместно проявить немного великодушия. Мёрфи оторопела. «Чего?» «Прощаю, Мёрф. Прощаю твой выстрел. Тебя можно понять. Работа и все такое прочее». Ее взгляд опасно блеснул. «Ты думаешь?» Начала она и в сердцах плюнула. «Ты думаешь, я перевела тебя в разряд бандитов и подстрелила, когда ты отказался сдаваться?» Голова слишком кружилась, чтобы возражать. «Не волнуйся так. Тебя можно понять». Я вздрогнул. «Холодно!» «Мы оба замерзли, идиот!» — отрезала Мёрфи. «Похолодало еще, когда нас в дурацкую яму швырнули. Сейчас градуса 3-4, а мы мокрые и на земле сидим. Поднимайся, Эльсид-повелитель!» Я обалдел от такого бесчувствия. Человек, можно сказать, умирает. «Ух, чего?» «Поднимайся, чучело! Посмотри назад!» Самое удивительное, что я не только сумел приподняться, но даже боли особой не почувствовал. То есть, как раньше болело, так и болит. Ничего нового не добавилось. Я оглянулся. Там лежал Дентон, сжимая в руке суковатую палку. В мертвых глазах застыли бешенство и дикая ярость. Посреди лба красовалась аккуратная дырочка. Но как он... Я недоумевал. «Я стреляла в него, осел ты эдакий. Пока я помогала той женщине, Терри Уэст, он пошел за тобой. Ты стоял, как дозорная башня, не обойти, не объехать. А у меня руки тряслись, боялась, тебя задену. Откуда я знала, что луп гору сзади?» Мёрфи поднялась. «А ты решил, я целюсь. Черт, в голове не укладывается». «Мёрфи! Мёрфи!» – запротестовал я. «Пожалей! Я же думал...» Она запыхтела. Для женщины с таким маленьким носиком пыхтела она очень грозно. «Нифига ты не думал, Дрезден!» Кэрин отбросила назад волосы. «Как же! Мелодраматичная обстановка! Натюрморт с трупами! Решил поиграть в благородство и принести себя в жертву, верно?» «Трагическое недоразумение, говоришь? Ври больше, приятель. Я тебя насквозь вижу. Ты напыщенный, самодовольный, безнадежный шовинист. Дурья башка, надутый баран». Мёрфи перешла к изобразительной части выступления, показав, кто я есть на самом деле. И лишь потом вызвала полицию и скорую. А я лежал на траве, усталый как черт, и блаженно улыбался. Наконец-то все шло по-старому. Полиция примчалась разгребать бедлам. Мы с Мёрфи собрали волчьи пояса, сложили костерок из веток и сожгли проклятые штуковины к чертовой бабушке. Вонь стояла до небес. Признаюсь, если бы не Мёрфи, у меня бы рука не поднялась. Она ловко побросала пояса в огонь, не задавая лишних вопросов. Как хорошо, что мы порой понимаем друг друга без слов. Позже я сопровождал ее на похоронах Кармайкла, а Мёрфи ходила со мной к могилке Ким. На то и друзья. Под черным комбинезоном мистера Хендрикса парамедики обнаружили мощный бронежилет. Нас увозила одна скорая, так что я собственными глазами видел богатейшую коллекцию синяков, украсивших медвежью грудь телохранителя. Впрочем, по части синяков и кровоподтеков мы могли бы посоревноваться. Всю дорогу он молча буравил меня глазенками. «Да, с кислородной маской на роже карьеру оратора не сделаешь. Поэтому я так и не услышал бурных приветов и восторгов, которые явно рвались у него с языка. Ну, может, и к лучшему. В тишине я беспрепятственно радовался, что он выжил. Стоит ли упрекать меня за это, принимая во внимание все вышеизложенное?» Марконы задержали на общих основаниях. Хотя заварушка приключилась в его поместье, характер ранений, полученных агентами, свидетельствовал о междоусобной перестрелке и нападении животного. Разумеется, Дентон не в счет. Короче, дым шел коромыслом. Мол, ни у кого из тамошних блюстителей порядка нет достаточных оснований для ареста Маркона и так далее и тому подобное. Я слышал, авторитет парился в кутузке меньше 3 часов. Адвокаты живо вытащили его оттуда. Спустя несколько дней Марконе позвонил. «За вами должок, мистер Дрезден», — заявил он. «Не возобновить ли нам переговоры?» «Джон, я смотрю на вещи иначе. Должок за вами. Ну, обрезали бы вы канат, свалились бы в яму и пошли на переплавку вместе с остальными. Слава богу, вы рассудили мудрее и помогли освободить чародея, способного утихомирить зверушку». «Да-да», — разочарованно протянул Марконе. «Как бы то ни было, Гарри...» «Не называйте меня Гарри», — сказал я и повесил трубку. Сьюзен умудрилась отснять гибель Лупгару. Упрямая девчонка пряталась в 40 метрах от места финальной сцены с чертовски сильной камерой, кучей увеличительных линз и светочувствительной пленкой. Сверкающий амулет эффектно подсветил площадку. Зрелище получилось впечатляющее, хотя и не слишком подробное. Главным образом видно мою спину. Как я размахиваю чем-то вроде блестящей палочки, и как швыряю ее в чудовище, которое смахивает на громадную бесформенную кляксу. Момент, когда я освободил заклятие, вообще выпал из фильма. Волна энергии достала камеру даже на таком расстоянии, и пленка запечатлела банальные помехи. Зато картинка восстанавливается аккурат на том кадре, где виден снайперский выстрел Мёрфи. На долю секунды он опередил удар Дентона. Именно благодаря Кэррин мои мозги сейчас при мне, а не на суковатой палке. Дальше интереснее. Оказывается, пульнув в Дентона, Мёрфи молодецки развернулась не хуже всякого Рэмбо, отскочила и выпустила в зверюгу оставшуюся обойму. Мы оба знаем, что пули не причинили Лупгару вреда. Мёрфи стреляла рефлекторно, просто потому что не могла не нажимать на спусковой крючок, видя перед собой ужасающую махину. Однако в фильме она смотрелась настоящим героем. По сути дела, Мёрф и здесь меня выручила, ведь чародеям шумиха ни к чему. Фильм показали в утреннем выпуске новостей. Потом еще 2 дня крутили исключительно на WGN, крупнейшем телеканале Чикаго. Мёрфи прославилась. Избиратели пали к ее ногам. В городском совете собралась целая коалиция в защиту отважного лейтенанта, и мэрия приняла решение восстановить отдел специальных расследований. Теперь Мёрф одевается чуть более тщательно, а на двери ее кабинета висит именная табличка по всей форме. Через 2 дня фильм Сьюзен загадочным образом исчез. Испарился в никуда. Спустя еще 2 дней эксперты подняли вой, утверждая, что пленку подделали. В общем, фильм заклеймили как фальшивку, над которой в поте лица потрудилась бульварная пресса. Некоторые просто не способны принять мысль о существовании потустороннего, федеральное правительство в том числе. Впрочем, если кто-то из правительства и поверил в подлинность пленки, вряд ли они захотели бы, чтобы доказательства такого рода ежедневно крутили по телеку. К тому же, ну чего греха таить, агент ФБР местного отделения выглядит на ней не в лучшем свете. Вы думаете, исчезновение пленки остановило Сьюзен? Наоборот, она с удвоенной энергией взялась за продвижение своего драгоценного волхва. Ей прибавили жалование, повысили по службе. Она выступила в шоу Ларри Кинга и в куче других программ. Она говорила весьма убедительно и была так хороша собой, что многие задумались над ее словами. Теперь у нее своя колонка. Может, лет эдак через 200 люди прозреют и научатся уважать мир, в котором живут. Правда, лично я сомневаюсь. Я не решался звонить ей после того, как Сьюзан получила редкое удовольствие столкнуться со мной в обличии чудища. Она не давила на меня, но держалась в поле зрения. Иногда присылала цветы, иногда в двери офиса стучался разносчик пиццы, особенно если я задерживался допоздна. Потрясающая девушка. Тера была ранена очень серьезно и выжила лишь благодаря возвращению к человеческому облику и Мёрфи, которая своевременно оказала ей первую помощь. Прошло несколько недель, и Тера объявилась, назначив мне встречу на Волчьем озере. Я прилетел на всех парусах. Она ждала. Нет, не голая. Плащик тоже присутствовал. «Я хотела сказать, что ты все сделал правильно. И еще я хочу попрощаться». Вот тут она скинула плащ, и я увидел на ее теле новые шрамы. «Прощай». «Куда ты пойдешь?» Не удержался я. Тера обратила на меня янтарный взор. «Я давно не была дома. Пора возвращаться». «Позванивай!» Она грустно усмехнулась. «Нет, Гарри Дрезден, это не в моих привычках. Лучше уж ты как-нибудь зимой приезжай в северо-западные горы. Вдруг встретимся». С этими словами она обернулась громадной волчицей и растаяла в лучах закатного солнца. Люди превращаются в волков. Это можно понять, но когда волк становится человеком... Я покачал головой и подобрал плащ Теры. С тех пор храню его у себя, как напоминание о царстве безграничных возможностей. Альфа единодушно провозгласила Гарри Дрездена величайшим чародеем. Меня зазвали переночевать под открытым небом, на что я согласился с величайшей неохотой. И в полном составе принесли торжественную клятву верности, заставив взрослого дядю нервно сопеть и переминаться с ноги на ногу. Ребятишкам не терпелось встать под мои знамена в крестовом походе против сил тьмы. «Ну скажите на милость, какой из меня вождь?» «Со счетами за квартиру разобраться бы». Обдумывая события последних месяцев, я не могу отделаться от мысли, что все это больше, чем простое совпадение. Возьмем, к примеру, того колдуна, который питался чужой энергетикой. Он возник ниоткуда и сразу же полез ко мне. Пришлось в спешном порядке оформлять волшебничку переселение в иной мир, причем прямо в домашних тапочках, пока он не определил меня куда дальше. А Дентон с приятелями свалились как снег на голову, устроили светопредставление с зачарованными поясами. Я так и не допытался, кто стоял за спиной того колдуна. Темные чародеи не поганки, знаете ли, сами по себе после дождя не появляются. Вызов демона и ритуальная магия не хухры-мухры, этому надо учиться. Любопытно, кто натаскивал злодея и расписывал ему диалоги? Прошло 6 месяцев, и ад выплюнул Дентона. С ФБРовцем вопросов ничуть не меньше. Ведь кто-то же подогнал ему пояса. Убедил в том, что и я, и Белый Совет опаснее гремучей змеи, превратив Дентона в своеобразное орудие, запрограммированное на мое уничтожение. Да, я не верю в совпадения и роковые случайности. У меня есть враги в Белом Совете и в Небывальщине. По тем или иным причинам мое имя попало в черные списки ко многим на той и этой стороне. «Знаешь, друг», — сказал я мистеру, когда мы оба грелись у камина, — «похоже, я кому-то здорово мешаю». Мистер глянул мудрым кошачьим взором и, повернувшись, подставил пузо. Я задумчиво скреб пушистое брюшко, ломая голову над вопросами без ответов. Неожиданно я понял, что еще немного бесплодных размышлений, и мне обеспечена пожизненная прописка в психушке. Чем я занимался последние недели? Что видел? Работа, дом, дом, работа. Как слепой Мерин тащусь по кругу. Хватит. Так и свихнуться недолго. Я протянул руку за телефоном и набрал номер Сьюзен. Мистер одобрительно ткнулся в ладонь. «А может, я просто неисправимый дурак, которому суждено собирать все шишки?» Мистер заурчал в ответ что-то утвердительное.